Первым в головы приходит Том, но отсутствие темной метки и почти магдловская форма ставит эту версию под сомнение. К тому же, весь внутренний круг Тома уже кормит червей на кладбище Азкабана, как и подавляющая часть офицеров и рядовых боевиков пожирателей смерти. Будь это Риддл, ему просто не было бы кадров. В попытках организации среди чистокровных каких-то внеплановых мероприятий или многочисленных встреч не происходило. Общество волшебников продолжает жить размеренно и неторопливо. А с чего я взял, что Том не может найти сторонников на континенте? Подумал Альбус, как и боевиков. Вдобавок ко всему, помимо Риддла к нам могут явиться и другие желающие захватить власть, источники и просто ресурсы. Ко всему прочему, не стоит скидывать со счетов самого Фаджа, что использует ситуацию для закручивания гаек и чистки министерства. Он тоже может оказаться инициатором нападения на мое поместье, а затем и на Поттера. В этот момент Дамблдору стало дурно от осознания того тупика, в котором он оказался из-за этого нападения. Стоит Альбусу допустить любую ошибку при действиях в отношении Поттера, как директора тут же обвинят в произошедшей бойне, и срока давности тут не будет, ни среди волшебников. Тем более, речь идет о том, что имело место серьезнейшее нарушение декрета о секретности, которое удалось замять без серьезных последствий по чистой случайности. С этой ночи, любая попытка убийства или ареста Поттера через каналы Дамблдора и его сторонников станет приговором как для самого директора Хогвартса, так и для тех, кто связан с ним. Даже если Альбус принесет железобетонные доказательства подмены личности мальчика, найдет тысячи свидетельств и следов его злодеяний, всем будет плевать. Угроза нарушения декрета и ночная бойня в магдловском городе перекроют все. Зато если Поттер вздумает расправиться с Дамблдором, то ему хватит для этого обвинения, пусть даже бездоказательного, в организации этого побоища. И разъяренная толпа сама принесет этому пришлому темного лорду голову Альбуса. А не сам ли он все устроил? Задумался Дамблдор, просчитал всю ситуацию, подобрал кадры. Нет, вряд ли, учитывая плотность контроля, сам этот чужак подобное организовать не мог. Но если кто-то из иностранных веток Поттеров вдруг решил помочь осиротевшему ребенку, то такое возможно, хоть и тяжело реализуемо. Стоп, магия крови и теней? Припомнив доклад Крауча, Альбус задумался. Мастера этих направлений – редкость, если не считать вампиров. О том, с некоторыми из них имел дела и даже задействовал во время боев в 70-е годы. Ограниченно и осторожно, но подобное происходило. Все же это был Том, пришел к выводу Дамблдор. Сам он, судя по всему, не рискнул лезть к Поттеру, а отправил свою пехоту. Только попали его бойцы в засаду, которую устроил либо пришлый темный лорд, либо кто-то из Поттеров, решивших влезть в игру. А он утроил побоище просто потому, что спасал подготовленные кадры, на которые были потрачены силы, время, деньги и ресурсы. Если смотреть на ситуацию подобным образом, то картина произошедшего боя становится более-менее логичной. Но почему он не использовал темную метку? Решил сменить подход, или еще не готов к открытой войне? А мой особняк и Поттер? Проба сил. Том, стоя возле окна, мрачно смотрел на идеально подстриженный газон. Ни одна травинка не была выше определенного уровня. Издали даже казалось, что вся трава имеет абсолютно одинаковую форму, да еще и наклонена исключительно в одну сторону. В руке темного лорда была чашка с уже остывшим чаем, к которому мужчина так и не прикоснулся, замерев у окна. Все это время мысли Тома были заняты анализом прошедшей ночи. Острый разум Риддла разбирал бой на составляющие, анализировал каждую его часть, делая выводы и на их основе внося коррективы в имеющиеся планы. Звук открывшейся двери вывел Тома из того подобия транса, в которое он впал. В отражении, виднеющемся на поверхности стекла, Риддл увидел Долохова. «Докладывай». Антон, усевшись в гостевое кресло, устало опер локти на колени, а затем закрыл лицо руками, тяжело вздохнув. Секундой мужчина поднял взгляд на своего повелителя. Без ранения осталось семеро. Еще четверо вернутся в строй. Двое скончались ночью, несмотря на то, что целители от них не отходили. Сделав глубокий вдох, Том таки опустил взгляд на чашку с остывшим чаем и произнес: «Это, конечно, очень плохо. Однако, хорошо, что мы получили столь серьезную оплеуху сейчас, а не тогда, когда начались активные бои. Нам необходимо провести подробный разбор штурма, анализ каждого момента произошедшего боя, сделать выводы и начать исправлять допущенные ошибки и обнаруженные слабости». Сделав глубокий вдох, Долохов кивнул. «Я понял. Думаю, займусь этим вопросом. Нет, покачал головой Риддл, обрывая Антона на полуслове. Ты отоспишься, потом подумаешь, затем начнешь этот вопрос прорабатывать с теми из бойцов, что целы. А когда раненые вернутся в строй, подключишь их. Нам надо получить не быстрый, а качественный результат, дабы подобных ситуаций больше не повторялось. Да, мой лорд, кивнул Долохов, поднимаясь из кресла. Что-то известно о тех ублюдках, что там были. Да, кивнул Антон, это ЧВК «Гренадеры Честера». Фактически, старая наемничья группировка, сотрудничавшая на постоянной основе со многими старыми семьями, включая Поттеров. Последние, по каким-то причинам, всегда были привилегированными клиентами. Видимо, кому-то удалось их уговорить возобновить давнее сотрудничество. Наемники, фыркнул Том, вспоминая зеленые лучи третьего непростительного, что летели в него. Это еще не все, добавил Долохов, там был вампир. Один из раненых утверждает, что видел девушку с аурой и энергетикой нежити, которую не убила Авада. Другие бойцы говорили, что вокруг дома Поттера тени вели себя странно. Вампир, тогда это многое объясняет, кивнул Риддл. Хорошо, Антон, спасибо за информацию и твою работу. Иди отдыхать. Когда за русским закрылась дверь, Том уселся в свое кресло, поставив чашку на стол и, достав сигару, телекинезом притянул к себе графин с виски и высокий хрустальный стакан. Внутри темного лорда все бушевало от гнева, но он не позволял эмоциям выйти наружу или затопить разум. Гнев – плохой советчик. Это Риддл понял еще когда жил в приюте. Там, поддавшись чувствам, он совершал глупости, что позднее принесли много бед. Эти уроки Том усвоил очень хорошо. Он всегда был способным учеником. Потому и все произошедшее он тоже усвоит и сделает выводы. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 13. Игры в тени. Как бы Том Марвел Риддл не пытался убежать от своего прошлого, оно всегда оставалось внутри него. В какой-то степени, темный лорд был рад этому жизненному опыту и не стыдился его. Однако, в то же время, мужчина хотел забыть те страшные годы. Увы, не получалось. Жизнь в голодной Британии 30-х и 40-х годов, в приюте, среди беспризорников, что ненавидели всех и каждого вокруг, изливая на своих собратьев по несчастью обиду на людей, судьбу и жизнь, очень многому научила Риддла, сформировав ряд фундаментальных в его понятии правил. Не верь, не бойся, не проси, учись у врагов, бери все лучшее. Многочисленные предательства и удары в спину очерствили душу темного мага, закалили и выбили всякую надежду на чье-то благородство или сострадание. Том перестал верить людям, перестал мечтать об удаче и везении. Он знал одно, чтобы получить что-то, надо действовать. Никто не поможет ему самому, кроме него самого. Том уничтожил в себе страх, искоренил его и взрастил на месте этого чувства иное, ненависть. Страх туманит разум, лишая его остроты и скорости. Страх парализует волю и тело. Если человек испытывает страх, он проиграл. Каким бы сильным и умным ни был человек, стоит появиться в нем малейшему зернышку страха, как его финал будет предрешен. Эту истину подтвердил и Хэллоуин 81-го, когда крупицы страха затуманили разум Тома и привели на край пропасти. Никогда нельзя просить. Просящий, слаб и никчемен. Тот, кто просит, заведомо проиграл, поскольку показал слабость и неспособность добиваться своего самостоятельно. К тому же, просить, попасть в долги, стать обязанным. А это очень опасно. Долг, рано или поздно, потребуют вернуть. Учись у врагов. Даже самый никчемный ублюдок, что может встретиться на жизненном пути, способен научить, не в виде лекций, а своим примером и своей участью. Одни становятся примером того, какими нельзя быть и как нельзя жить, а другие демонстрируют иное, правильный, несущий успех вариант действий. Бери все лучшее. Еще до появления в его жизни Альбуса Дамблдор, Том осознал, что жизнь у него одна и нет смысла тратить ее на дерьмо, дешевую еду, отвратную одежду и мерзкий, отдающий брашкой, алкоголь или грязных опустившихся людей. Он начал стремиться получить лучшее во всем. И именно в этот момент пришло понимание более чем важного факта, Лучшие можно получить только оказавшись на вершине, а путь туда – долог и тернист. Долгие размышления приютского сирота и наблюдения за взрослыми людьми дали неожиданный результат. Том понял, что для достижения его целей нужны знания и положение в обществе. Ведь добиться всего лишь грубой силой, как это делают жители криминальных кварталов Лондона, попросту нереально. Судьба этих недалеких ублюдков всегда однозначна – или тюрьма, или нож в спине. Тогда Том понял, что надо идти другим путем, к хитрости. И он начал учиться. Учиться у сверстников, у воспитателей, у прохожих, у полисменов. Он запоминал их разговоры, их действия и поступки, анализировал, делал выводы, и вновь подвергал их анализу. В тот период Ридл вывел для себя четкое разделение понятий силы и слабости, для каждого из которых сформировал набор критериев, по которым и определял, что будет полезно в процессе обретения силы, а что приведет к слабости и потерям. Появление Дамблдора в жизни Тома всколыхнуло давно забытое и погребенное чувство надежды, которое окончательно умерло в Хогвартсе. Замок и его жители отличались от обитателей приюта и лондонских трущоб только внешне да ценой тряпок. Законы же в обществе волшебников оказались еще более жестокими, чем у беспризорников. Однако, получив доступ в библиотеку, Том не только воспринял ее как источник личной силы и знаний, но и возможность получить чужой опыт. Именно тогда он узнал о темных лордах, о власти, по политике и влиянии на умы с помощью ораторского искусства и важности происхождения. Библиотека Хогвартса дала будущему ужасу Британии куда больше, чем предполагал Альбус. Она дала не просто знания, а сформировала понимание. Том быстро понял, что если не хочет оказаться в новой версии городского дна, необходимо действовать. И он начал работать. Пользуясь уже сформированными представлениями о жизни и личными правилами, выработанными в приюте и на грязных улицах Лондона, юный Ридл впитывал знания о прошлом и настоящем, анализировал жизненный путь величайших темных магов, стараясь понять их сильные и слабые стороны, допущенные ошибки и те действия, что приносили им успех. Самым ярким примером для растущего волшебника был Геллерт Гриндевальд, человек, поставивший на колени Палмира. Он в глазах Ридла олицетворял все то, о чем мечтал сирота. Власть, сила, богатство, свобода. И Том следил за каждым его шагом, читая статьи в газетах, слушая рассказы учеников в Хогвартсе и сравнивая с тем, что было известно макгловской прессе. По мере изменения ситуации Ридл сделал вывод, что ошибся в кумире. Геллерт проигрывал. Он допустил ошибку, стоившую ему всего. Однако, понять, в чем она заключалась, Том не мог, пока у него не состоялся разговор с Адрианом Макридом, странным продавцом книг из совершенно невзрачной книжкой лавки. «Все просто, молодой человек», — усмехнулся поджарый мужчина, вызывающий острое чувство опасности. Геллерт, захватив Европу, не успел ее переварить. Он перевел качество, коим обладали его первоначальные силы, в количество, допустив разбавление армии ненадежными и плохо подготовленными людьми. К тому же, формируя государств из захваченных земель, необходимо обеспечить лояльность населения не только страхом, но и выгодой. Как сиюминутной, так и перспективной, с холодной улыбкой на лице произнес Макрит, полагаться в серьезных делах надо на единомышленников. Тех людей, что идут рядом не за деньги, не из страха, а за идею. Именно так, за некую идею. Пусть она тоже является разновидностью выгоды, пусть и отсроченной. Например, принесет выгоду не самим последователям, а их потомкам, но эта идея должна быть. Знаете почему? В отличие от людей, идеи могут жить вечно, словно стяг, передаваясь от одного лидера к другому. Этот разговор и заставил Тома пересмотреть свои мысли по поводу собственной судьбы и взглянуть на ситуацию под иным углом. Юный волшебник понял, что хочет быть не просто очередным лидером в черед ушедших в забвение волшебников. Он возжелал сам стать идеей и знаменем. Однако, оставаясь маргиналом, в вечно грязной, мятой мантии, с немытыми лохмами на голове и вечными крепкими словечками из лондонских трущоб, не добиться желаемой цели. И Том начал работать над собой, выкорчевывая все то, что сформировали в нем улица и приют. Изучал заклинания, дабы всегда выглядеть опрятным, заставил себя всегда быть чистым, запретил себе ругань и грубость. Ридл менялся, выковывая из себя не просто аналог чистокровных, что окружали его, не брезгуя насмехаться и отпускать горькие унизительные шуточки, а нечто большее. Том научился видеть и различать подковерные игры и подводные течения в этом обществе. Видеть эмоции не только за счет своей запредельной для первокурсника силы, а благодаря малейшим нюансам в мимике его собеседников. На фоне этих изменений шел и другой процесс – накопление знаний. Риддл искал пути превзойти чистокровных не только количественно, но и качественно. Стать примером для подражания и эталоном, на который станут равняться все. А для этого было необходимо не только обладать врожденным потенциалом, но и громаднейшим багажом знаний. Именно тогда библиотека Хогвартса окончательно превратилась в новый дом для Тома Риддла. Там он черпал основы, находил рецепты зелья и заклинания, познавал накопленный за века опыт прошлых поколений, развивал свою речь, делая ее богатой и многогранной, в чем помогали книги. Адский труд юного волшебника, что учился быть другим, учился жить иной жизнью, собирал знания, закончился возвращением в приют, в то место, что так ненавидел Том, в голод, нищету и разруху, в обитель ненависти, горя и отчаяния. Дети жестоки по своей природе. Они еще не знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Они не умеют останавливаться. А обитатели приют понятия не имеют о таких вещах, как сострадание и жалость. Зато зависть им более чем свойственна. Отъевшийся в Хогвартсе Том, одетый в чистую, без латок, одежду, с прямой спиной и гордым взглядом, забывший о бранных словах, мгновенно стала белой вороной и объектом агрессии. Если бы не проснувшаяся еще до Хогвартса сила, что позволяла мальчику вмешиваться в чужие разумы, то его убили бы в первую же ночь после возвращения. Эта ситуация тоже стала уроком, важным и нужным, как и появление неожиданного врага, коим оказался Альбус Дамблдор. Том так и не понял, почему этот волшебник не взлюбил его. Даже спустя годы, Риддл сколько ни анализировал действия будущего директора Хогвартса, его слова и поступки, но так и не смог понять мотивов и целей. Однако это не помешало тому учиться у своего врага, познавая искусство манипулирования и тайного правления. Каждый учебный год и каникулы после него были для Риддла игрой со смертью, чьим лицом оказался Дамблдор. Преподаватель трансферугации строил ловушки, как действуя самостоятельно, так и через других людей. Он давил авторитетом и пытался сломать силу воли Тома, прогибая под себя угрозами. Так молодой темный маг научился врать, избегать ловушек и просчитывать каждое свое действие и его последствия, включая отдаленные, способные всплыть спустя десятки лет. Благодаря Альбусу и, как потом узнал Риддл, его былому другу Геллерту, молодой маг понял еще одну важную истину. Кадры не просто решают все, они являются основой любой власти. Ими должны быть не просто идеалисты, верные идеям и целям, а профессионалы, знающие свое дело и способные воплощать в жизнь приказы. Так, шаг за шагом, Риддл менялся. Каждую секунду своей жизни маг посвятил труду над собой. У него не было того, кого Том мог бы назвать именно учителем с большой буквы. Он стал для самого себя таковым. Методом проб и ошибок, боли и страданий, но Риддл выковал из сырой руды невежества и врожденного потенциала клинок своей воли и силы. Ему удалось врасти в общество волшебников, хоть и ценой жизни Риддлов и Гонтов, отказавшихся принимать выходца из приюта. Деньги отца и фамилия матери стали фундаментом, благодаря которому Том выстроил здание своего положения среди чистокровных, а заработанное в Хогвартсе уважение за преображение из маргинала и отбросов достойного членом общества помогло сформировать то, что позднее назовут внутренним кругом. Том добился первого пункта своего плана, стал знаменем, олицетворением тех идей, что витали в разумах чистокровных. Однако это был лишь очередной этап на пути к вожделенной цели, вершине. Вырвавшись из пучины воспоминаний, Риддл вновь поджег кончик сигары, потухший за то время, что он был погружен в воспоминания, и опустил взгляд на исписанный плотным угловатым почерком пергамент. Анализ произошедшего боя продолжался, обрастая деталями и нюансами. Кусочек за кусочком, фрагмент за фрагментом удавалось собрать цельную картину бойни. Начали становиться понятны ошибки в действиях бойцов, минусы их экипировки, недостатки подготовки и упущения в планировании. С каждым днем информация обретала все больше деталей, а выводы, что уже начали формироваться на основе этих данных, выписывались в отдельный документ, до того момента, пока не будут добыты сведения о наемниках. Гренадеры Честера были одними из немногих ЧВК, что берут свое начало в наемничьих отрядах прошлого, сумев адаптироваться под быстро меняющийся мир и найти в нем собственную нишу. Эти маги известны серьезной подготовкой, жесткой дисциплиной, постоянно улучшающимся снаряжением и принципиальностью. Никогда за всю историю их существования Гренадеры Честера не предавали и не бросали своих нанимателей и не обманывали их. Все контракты, заключенные ими, всегда доводились до конца и выполнялись в полном объеме. Благодаря данным фактам, за этой ЧВК закрепилась репутация надежной группировки, чье слово тверже алмаза. Этакие профессионалы с принципами. Достойное качество, вызывающее уважение и раздражение тем фактом, что гренадеры Честера еще в 70-е отказались сотрудничать с Томом. Впрочем, не только они. Кавалеристы Хэмпла, крылатая гвардия и гончие смерти, черные гриммы и стальные розы. Все 11 ЧВК, базирующихся в Британии, предпочли держаться в стороне от гражданской войны, лишь взяв контракты на охрану отдельных семей, также высказавшихся за нейтралитет. И теперь гренадеры Честера решили войти в игру на стороне Поттера. Вольно или невольно, но они стали врагами темного лорда и теми, новыми учителями для его армии. Даже произошедшие поражения Том предпочел рассматривать как урок для себя и своих людей. Жестокий и кровавый, но необходимый и своевременный. Когда улеглись эмоции, гнев и бешенство отступили, позволив мыслить здраво, Риддл поблагодарил фортуну за то, что это сражение произошло именно сейчас, а не тогда, когда громадные средства уже были бы вложены в готовую и многочисленную армию. «Занятно», — покачал головой Риддл, прочитав анализ известных фактов об экипировке наемников, «придется ждать, пока освободится Долохов, и сравнивать амуницию и форму наших бойцов с тем, что есть у гренадеров. В принципе, Том мог и сам провести эту работу, но предпочитал задействовать в данных вопросах профессионалов, а русский был тем самым профи, поскольку имел серьезный военный опыт, служба в действующих частях советской армии, наемничество и работа инструкторов на Ближнем Востоке. Сам Риддл являлся скорее бойцом-одиночкой, нежели тем, кто способен действовать в команде. Тут свою роль сыграли и его личность как таковая, и разница в силах с большинством волшебников, и подход к ведению боя. В отличие от большинства магов, очень многое взявших у армии Макглов, Том любил действовать иначе. Его пьянили риск, ярость схватки, скорость и маневренность, хаос и неожиданные рывки из стороны в сторону. Единственный человек, что был способен противостоять яростному натиску темного лорда, Альбус Дамблдор, чей стиль магического боя построен на совершенно ином подходе. Директор Хогвартса, мастер боевой трансфигурации, магии крови и магии разума, ритуалист и рунист. Он способен, стоя на одном месте, воздвигнуть вокруг себя крепость, что окажется еще более опасно, чем нежить, обитающая под Лондоном, и станет сама преследовать врага. А если дать старику время на подготовку, то он может один закопать целую армию. Собственно, тем и силен Дамблдор, предварительной работой. Его цветастая мантия, не причуда пожилого волшебника. Она отвлекает внимание, сбивает с толку и маскирует многочисленные печати и рунные заклятия, превращающие одежду Альбуса в магический вариант бункера со средствами активной обороны. И это без учета условных ритуалов, работ, что проводятся заранее и срабатывают при определенных обстоятельствах. Например, в 79-м старик таким образом превратил в болото Трафальгарскую площадь, где его зажали сам Риддл, Белла, Долохов, Яксли и еще 30 рядовых бойцов. Только скорость реакции и личная магическая сила помогли верхушке ордена Вальпургиевых рыцарей вовремя применить черные крылья и оторваться от оказавшейся опасной земли. Остальные маги погибли. Теперь же предстоял новый этап битвы разумов и предварительной работы. «Мой лорд», — появился в дверях Долохов. «Входи, Антон», — кивнул ему Том, махнув рукой в сторону кресла напротив себя. «Ты будешь звать кого-то еще или хватит нас двоих?» «Барти подойдет позже», — ответил русский. «Я смог поговорить с Джимом Честером». Интригующее начало, с интересом уставился на Долохова Риддл. «Судя по тому, что ты жив и не лишился частей тела, беседа прошла мирно. Они уважают правила культурной войны», — пожал плечами Антон, — «во всяком случае, не трогают парламентеров. И, с нами они сотрудничать не будут, Поттера не сдадут, пока действует контракт. Личной претензии у них к нам нет», — фыркнул Антон, цитирую, — «это просто работа, ничего личного». «Они не уточнили сроков и деталей контракта?» — поинтересовался Том. «Нет», — вздохнул Долохов, — «зато мне удалось кое-что понять». Джим проговорился, что заказчик из другой страны, и нанял ЧВК для охраны Поттера, задумался Риддл, кто-то из иностранных веток, скорее всего, кивнул Антон, я сразу озадачил Барти, Беллу и Питера, раз уж он снова в строю, Пусть ищут. Нам необходимо узнать, кто из Поттеров где живет, чем дышит и приезжал в Британию, как минимум, в течение года-двух. Хорошо, Антон, улыбнулся Том, спасибо за инициативу. Обожаю профессионалов, мысленно усмехнулся Риддл. Они умеют понять, когда надо ждать указаний сверху, а когда и в чем проявить инициативу и самостоятельность. Жаль, что их столь мало. Бледно улыбнувшись, русский устало помассировал виски. Давай прервемся на ланч, а уже после этого приступим к остальным делам, спросил Риддл, видя состояние подчиненного. Среди прочих привычек Тома имелась и некая забота о своих людях. Во многом она была обусловлена той ценностью, что они представляют просто в качестве специалистов и надежных последователей. Однако имелась и другая причина – эффективность. Уставший подчиненный выполнит работу хуже и медленнее, чем бодрый и здоровый. Именно по этой причине Риддл делал все для того, чтобы его люди находились на пике своих сил и возможностей. «Думаю, это будет своевременно, мой лорд», – бледно улыбнулся Долохов. «Почта», – произнесла Августа, положив на стол перед полноватым мальчиком стопку газет и писем. «Хорошо, можешь идти», – кивнул тот, проводив взглядом уходящую женщину. На мгновение зрачки ребенка вспыхнули алым, а затем вновь приняли естественный вид, ничем не выдавая природу их владельца. Эван Розье, ныне являющийся Невиллом Лангботтомом, криво усмехнулся и, отложив в сторону книгу, взял первую из принесенных газет. 11 лет назад ему очень повезло. Эксперимент, что проводил Барти по заданию лорда, оказался успешен, и душа убитого в 80-м году мага была заселена в тело полуторагодовалого ребенка без деструктивных последствий для организма. Увы, но на том успех этой ночи и закончился. Беллу и остальных неожиданно скрутило болью, передавшейся им через метку. Несколько мгновений мук, и отряд вальпургиевых рыцарей оказался небоеспособен, а еще спустя час их взяли авроры. На маленького мальчика и его странности никто не обратил внимания, благодаря чему Иван остался на свободе и жив. Опытному боевику и мастеру темной магии потребовалось больше 5 лет притворства в компании сошедшей с ума старухи, чтобы суметь устранить проблемы с энергетикой, взять под контроль эти жалкие крохи детской магии и таки превратить Августу Лангботтом в свою слугу. Каждый день, по капле, по штришку, аккуратно подтачивая ее щиты и разум, Иван добился успеха. К тому моменту, когда его новому телу пришло время ехать в Хогвартс, старуха уже превратилась в послушную куклу с минимумом собственных желаний и стремлений. Главной ее целью в жизни стало служение Невиллу. Все остальное, хоть и косвенно, было направлено тончайшими изменениями в разуме в то же самое русло. И никто из окружающих не заметил всего этого. Долгий, длящийся годами, процесс перестройки личности походил со стороны на естественные изменения, свойственные всем людям. Самого же мальчика, что скрывал свою суть и настоящую силу, все считали едва ли не сквибом или слабосилком. Именно такое амплуа выбрал для себя Иван. Читая газетные статьи, новости и слушая бабку, маг отчетливо видел, кто стоит за происходящими в стране процессами. Более того, череда смертей его боевых товарищей показала, что давно разработанный план освобождения в случае попадания в тюрьму пришел в действие. Да, Темный Лорд очень давно озаботился о резервных вариантах как для себя лично, так и для своих сторонников. Однако этот раз мужчина не собирался бросаться в бой и участвовать в намечающейся бойне. Смерти 1,5 года в ловушке душ заставили темного мага взглянуть на происходящее иначе, обдумать свою жизнь и принять решение держаться от всего в стороне. И именно по этой причине Розье решил выглядеть слабаком и неумехой. Таких людей не воспринимают всерьез, не считают опасными и не следят за ними. Слабаки, тени среди магов. План почти удался. Лорд прислал в Хогвартс свою тварь, а Поттер оказался не Поттером, а кем-то другим в его теле. И плевать бы на все это, если бы чертов вселенец в Гарри не вычислил Эвана. Разве чувствовал это? И именно данный факт стал причиной его провального участия в том дерьме, что произошло в конце учебного года. Хорошо еще, что удалось договориться с Поттером на перемирие, благо им обоим было невыгодно в тот момент доводить дело до убийства. «Что?» – ошеломленно произнес Эван, вновь читая заголовок. «Похоже, эти два психа пошли в разнос». На первой странице министерского вестника красовалась колдофота разгромленной улицы в каком-то магдловском городе, а над ним надпись «Нападение на дома Поттера и его родственников». Найдя нужную страницу, Эван принялся читать статью, где достаточно подробно рассказывалось о произошедшем событии. Или, судя по числу убитых волшебников с обеих сторон, бойне. Всего выходило более полусотни убитых, если посчитать авроров, слабосилков, фидгов и наемников. Такие цифры были в заголовках газет в 70-е, в самый пик боев между Вальпургиевыми рыцарями и Орденом Феникса, да показательными порками авроров, что пытались мешать сторонникам Темного Лорда. Ныне же, спустя 10 лет мирной жизни, вновь окунуться в атмосферу хаоса и крови. «Он сошел с ума», — задумался Иван, встав из кресла и принявшись расхаживать по помещению. Лорд был более чем адекватным и никогда не устраивал резню ради резни, для запугивания, для ритуалов, для допросов. Но вот так, на ровном месте, он сошел с ума. Если бы не опасения по поводу возможных последствий, то он бы уже связался с тем же Бартией, разъяснив ситуацию по поводу своей личности, попытался узнать детали произошедшего и хоть какую-то информацию о лорде. Собственно, сама по себе тайна Ивана заключалась в том, что никто из проводивших ритуал заселения души не понял, достигнут ли результат. В тот момент их скрутило откатом от смерти лорда, а потом им всем стало уже не до Розье и его нового вместилища. «Надо решаться», — вздохнул мальчик с глазами взрослого, чьи зрачки вновь загорелись алым. «Лорд или бежать?» Дамблдор отпадает сразу. «Связываться с этим ублюдком — гиблое дело, легче уж отравиться». Взгляд Розье прошелся по помещению, а затем остановился на газете, где волшебник в форме ЧВК мрачно смотрит на тела своих погибших товарищей. «Поттер использовал наемников», — подумал Иван, молодец, додумался. «Однако, кто же он, и почему лорд до такой степени хочет его убить, что устроил это побоище? Не министерство или Хогвартс штурмом брал, а крошечный коттедж в Макгловском городке? Что в Поттере такое, что заставило лорда отправить туда такое количество боевиков, а потом вступить в бой самому? Ответ я могу узнать одним способом. Ведь, порой, можно просто поговорить и обменяться информацией», — усмехнулся Лонгботтом. «Мы сделали слив, дав намеки заинтересованным лицам в том, что некий заказчик, нанявший нас, родом из-за границы», — произнес Джим, глядя на меня. «Пока этого хватит, но в будущем придется придумывать нечто более достоверное». «Это будет учтено», — кивнул я, стараясь отвечать обтекаемо. Данный разговор нравился мне все меньше и меньше. С первых его минут Честер повел беседу так, будто бы знает, кто я такой. Приходилось вести себя аккуратно и не давать четких ответов, чтобы не позволить загнать себя в словесную ловушку. «Что дальше?» — поинтересовался Джим, откинувшись на спинку своего кресла. «Вам виднее». Беседа велась в здании, принадлежащем ЧВК «Гренадеры Честера», куда пришлось отправиться уже через 4 дня после ночного боя. За это время меня пытались допросить авроры, следователи ДМП и даже представитель Визингомата. К счастью, Джим взял на себя этот вопрос, и его бойцы попросту никого не подпускали ни ко мне, ни к Дурслям. Причем, 3 сквада магов, пользуясь дезиллюминационными и маглоотталкивающими чарами, устроили опорный пункт в офисе Вернона, а еще столько же, на территории производственного комплекса, принадлежащего Граннингс. «Знаешь, Риван», — вздохнул Джим, подтвердив мои опасения, — «я не идиот. Потому, пожалуйста, говори открыто, какого Мордрида происходит и кто ты, Моргана тебя изнасилуй, такой». «Давно понял», — поинтересовался я, покосившись на Лэнси и Аманду, присутствующих в кабинете. «После боя мы хотели найти некоего Ривана Поттера для получения новых указаний, но оказалось, что такового в природе не существует», — пожал плечами Джим. «Однако у нас имелись его отпечатки пальцев и данные тонких тел, на которые среагировали артефакты на входе. После этого добыть твои отпечатки пальцев было уже просто, как и сравнить. Старящее зелье?» «Да», — кивнул я, — «Джоанна посоветовала. Она же про вас рассказала». «Понятно», — покосился на Аманду Честер. «И кто же ты такой, Риван?» «Помню прошлую жизнь. Родился в теле Гарри Поттера. Вспомнил прошлую жизнь после близкого общения моей головы с дубиной тролля в Хогвартсе», — коротко объяснил я суть ситуации. «Ага, уже что-то логичное», — кивнул наемник. «Ты на это реагируешь спокойно», — заметил я, оценивая состояние своего собеседницы и девушек, что сидели в соседних креслах. Их расслабленные позы и пустые руки меня не обманывали. «Если уж я в состоянии молниями угостить противника, то и они, будучи сильными одаренными, имеют свои фокусы в рукавах. Да и вечное заблуждение о слабости женского пола тоже не про меня. На моем пути, чаще всего, самыми опасными противниками были девушки-ситхи и датамирские ведьмы. Ты не первый и, как мне кажется, не последний, кто рассказывает в этом кабинете подобную историю», — махнул рукой Джим. «Однако, я хочу знать, во что мы влезли. Дома рядовых школьников не берут штурмом почти полсотни профессионалов с дорогой экипировкой. Темный лорд Вол, хватит», — поднял руку наемник. «А почему такая реакция?» — поинтересовался я. «Этот псих провел какой-то ритуал, благодаря чему любой, на ком нет его метки, произнеся это имя, накладывает на себя и находящихся рядом людей проклятие. Причем, у каждой жертвы ритуала оно разное», — пояснил Джим. «Веселый он мужик», — фыркнул я. Бросив очередной взгляд на Аманду, Честер вновь покачал головой и спросил: «Значит, журналисты не врали, что он убился об тебя?» «Не совсем. Его грохнули боевые артефакты в доме родителей, когда этот человек нарушил условия встречи и атаковал мою семью», — выдал я обтекаемую версию. «Ну не рассказывать же им, что я был мал, себя не осознавал, почуял угрозу и ударил по темному лорду, спровоцировав ответную атаку, смерть родителей и разрушение всего особняка. Могут и не понять, это тоже похоже на правду, но не отменяет вопроса, что дальше. Я уже ответил, вам виднее, вы профессионалы, а не я. Знал бы я, что дальше, уже бы бежал делать. Мда, зададим вопрос иначе, Риван», — вмешалась в беседу Лэнси. «Что ты собираешься делать? Мне надо до конца месяца изготовить и продать артефакты на сумму в 30 тысяч галлеонов. Пожал я плечами, иначе Дамблдор, мой второй враг, в ежемесячном уведомлении о состоянии моего сейфа, увидит отсутствие этих денег и потребует выписку о движении средств. Куда они потрачены, старик поймет сразу, а потом, кислород он мне перекроет». Как оказалось, банковская система волшебников весьма своеобразна. Гоблины ежемесячно присылают владельцу сейфа или ответственному лицу, например, опекуну владельца, выписку о наличии средств. Там всего две графы: начало месяца и конец месяца. Детализация является платной услугой. Именно на данный пробел в отчетности подземного народа я и рассчитывал, когда выгреб оттуда 30 тысяч галлеонов для найма гренадеров Честера. «А ты, Мордрит, это твой артефакт создавал щиты на участке изданий?» — хлопнула себя по колену Лэнси. «А что ты еще можешь сделать? При наличии материала и времени, индивидуальные щиты, например, тот же модифицированный противототолум уже изготавливал. Причем, в имитации под старину. А, допустим, спецулатис сутум спецулуми сможешь?» — подался вперед Джим. «Надо алгоритмы изучить и схему», — пожал я плечами. «Скорее всего, да. И как быстро?» — прикинув свои возможности, вероятную скорость работы, накинув погрешности, возможные проблемы и задержки, я решил ответить с запасом. «При наличии готовых алгоритмов и материала, если не устраивать имитацию под старинные изделия, то за 12 часов смогу изготовить десяток артефактов одного типа». «Вот как, Риван», — задумчиво обратился ко мне Джим. «Давай договоримся. Я и мои люди тебе не враги. Мы тебе не врем, и ты не ври нам». «Согласен». «Хорошо. Второе», — хмыкнул Джим, потирая виски, — «я предлагаю тебе сделку. Мы даем тебе нужную сумму, даем тебе инструкторов, как ты того просил, и обеспечиваем твою охрану, твою и твоих родственников». «Как-то слишком хорошо», — усмехнулся я. «Что ты хочешь взамен?» «Артефакты. Я не смогу быть постоянным производителем. Мне придется отправиться в чертов Хогвартс и доучиться там. Иначе, новые законы вы знаете», — напомнил я о недавних новшествах, организованных Визингамотом и министерством. «Постоянным и не обязательно», — покачал головой мужчина. «Нам надо 60 таких артефактов. Материальный носитель может быть любой, и без красивостей, только функциональность. Это, во-первых. Во-вторых, Дамблдору и гоблинам сейчас будет немного не до отчетности», — усмехнулся Честер. «Вчера их едва не взяли штурмом из-за очередной попытки что-то потребовать у министерства. Пока идут переговоры между Фаджем и каким-то из этих недомерков. Допустим, но 6 десятков артефактов высшей категории. Какие сроки ты выставишь по вопросу охраны?» «Не вечность же», — покачал я головой, с интересом глядя на Честера. «Судя по всему, сейчас начнется торг. Спецулатис сутум спецулуми, артефакт, создающий не просто зеркальный щит, а обладающий функцией отражения с усилением. Да, такая игрушка во время боя ждет энергии дикое количество и редко держится больше пары минут активной работы. Однако, подобные артефакты, если применять их с умом, способны переломить ход сражения в нужную сторону. Однако, производство этих игрушек было прекращено после окончания Второй мировой войны. Найти в наши дни подобные игрушки можно, но дорого и сложно. Каждый подобный артефакт стоит порядка 100 тысяч галлеонов, и цена ежегодно растет. 5 лет, оскалился Джим, с ожиданием глядя на меня. 50, Честер, усмехнулся я, и не позорься перед красавицами. Как ты можешь несчастного сироту так обманывать и грабить? Аманда и Лэнси, слушая наш диалог, постоянно хихикали, а сам Честер даже не скрывал ухмылки. Ладно, Риван, отсмеявшись, произнес наемник, торговаться ты умеешь и юмором не обделен. Потому сходимся вот на чем. Гренадеры дают тебе 30 тысяч, обеспечивают твою охрану, инструкторов и консультируют по вопросу обороны твоего поместья. Срок мы ставим 15 лет, вместе со всеми этими дополнительными услугами. С твоей стороны 60 артефактов. Сверху, принципиальное двустороннее согласие на сотрудничество в вопросах, что будут возникать в течение этого времени. Какая-то обтекаемая формулировка, покачал я головой, она дает такой простор для фантазии. Хм, ладно, тогда просто договоримся устно, если что-то потребуется. Это куда лучше, кивнул я. Деньги мы можем переправить в банк хоть сейчас, если он, конечно, примет людей. Или ты решил рискнуть и пройтись сам? Не испытываю такого желания, вздохнул я. Значит, деньги туда можем отнести и мы. Тебе надо написать письмо на пергаменте, а затем, используя палочку, заверить его. В письме укажи, что такие-то люди должны внести в твой сейф такую-то сумму. Имеется 1-2 вопроса, поправился я, как заверяют документы палочкой и что мешает изменить текст в таком письме. Джим удивленно на меня посмотрел, а затем спросил: Риван, ты из какой глуши вылез, из какого века? Я не местный, вообще-то, только и осталось мне пожать плечами, и как часто у вас люди, помнящие другие жизни, появляются. Не местный, усмехнулся вместо ответа Честер. Вот так, ладно, давай от простого к сложному. Заверяемые письма и документы пишутся не чернилами, а специальным их аналогом, алхимическим препаратом. И только на бланке, выпускаемым типографиями отдела тайн, они имеют специальную пропитку, которая превращает подобные вещи в аналог заготовки для артефактов. Как только ты пишешь некий текст, оба препарата вступают в реакцию и отпечатываются в энергетике пергамента. Затем ты прикладываешь кончик палочки к нужной графе в бланке и пускаешь свою энергию. Собственно, точка для передачи энергетики – печать, которая считывает твои параметры, анализирует твое состояние и записывает все это в структуре получившегося документа. И когда его проверит, то сразу узнают, действительно ли именно ты его написал и заверил, или кто-то работал под тебя и пользовался твоей палочкой. Ну и сопутствующие факторы, вроде психического состояния, стресса или подчиняющих артефактов. Неплохая схема, кивнул я, не перебивая, выслушав Джима. А по поводу подобных мне что скажешь? Когда как, Риван, пожал плечами Честер, точных данных нет, но то, что случаются такие вот личности, это точно. Как правило, такие люди или нелюди о себе предпочитают не распространяться. Некоторые, правда, выдают себя поведением. И что с ними делают? По обстоятельствам, усмехнулся Джим, одних потрошат в отделе тайн, других убивают при попытке ареста. Третьих даже взять живыми не пытаются. Я видел одного такого. Он был неплохим артефактором. 10 лет служил в гренадерах, а погиб по глупости, напился в макгловском баре из-за одной девицы и получил нож в печень. От большой самоуверенности даже артефактов защитных не взял с собой. Несколько других были тут еще во времена моего деда. Причем один из них являлся Поттером. Правда, он в нашу миниатюрную армию не захотел вливаться. Уехал куда-то в Африку, да и пропал там. Как-то оно печально получается, покачал я головой. Ну, такова жизнь, улыбнулся Честер. А ты и твоя ЧВК меня, значит, сдавать не собираетесь? Уточнил я, бросив взгляды на Аманду и Лэнси. Видишь ли, вздохнул Джим, если мы тебя сдадим, то нас вслед за тобой отправят в застенки отдела тайн. Просто на всякий случай. Второй неприятный для нас фактор – темный лорд. Он не простит нам смерть своих бойцов, чтобы там Долохов не пел. Потому, нам просто нет смысла тебя кому-то сдавать, мы уже в дерьме. Кстати, а почему ты считаешь Дамблдора своим врагом? Долгая история, вздохнул я. Расскажи, времени у нас много, Риван, а общую картину, для планирования наших действий, мы знать должны. Тогда слушай, и, лучше, записывай. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 14. Тень пути. Здравствуй, произнес Невилл, усевшись за стол. За лето мальчик успел немного вытянуться и стать еще крупнее. Несмотря на старомодную мантию, скрывающую его фигуру, было заметно, что он не растолстел. Это мышцы. Каким бы образом Лангбаттом не работал со своим телом, эффект был занятным. Что еще интереснее, сила мальчика менялась. Она и за 9 с лишним месяцев Хогвартса успела сменить свой окрас, приобретя какие-то бурые и алые оттенки. Теперь же от него несло кровью и чем-то мне непонятным. Видимо, истинный хозяин тела перестраивал изначальный дар, меняя его под себя. «Привет», — кивнул я, пожимая протянутую руку. «Неплохо ты поработал над собой». «Стараюсь», — усмехнулся мой собеседник. «Ты тоже, судя по всему, времени даром не терял». Как и я, Невилл явился с охраной в виде группы наемников, о чем изначально предупредил в своем письме. В его случае речь шла о кавалеристах Хэмпла. Джим, которому я продемонстрировал послание своего однокурсника, фыркнул, сказав, что этих людей знает, и если изначально не идет речи о спланированном нападении, то они проблем не создадут. Впрочем, если бы Лангбаттом желал устроить засаду, то придумал бы что-то более интересное, чем встреча под охраной двух ЧВК в кафе Фортексью. Так и чем вызвана наша встреча? Поинтересовался я, посмотрев в глаза своего собеседника. Вряд ли ты решил просто посидеть со мной в кафе и поболтать о погоде и школе, а потом попросить списать домашнее задание. Фыркнув, Невилл покачал головой. Какая проницательность. Впрочем, я еще не видел ни одного темного, из которого бы не выпирал сарказм. Нутро у нас такое, оскалился, хотя, ты не лучше. Главное, что не хуже, улыбнулся Лангбаттом. А по поводу причин, все дело в той бойне у твоего дома, про которую пишут в газетах. Была такая, не стал я отрицать очевидное, только, если быть откровенным, имел место бой. Штурм дома некими лицами в черной одежде. Вот, значит, как, и он, судя по газетам и твоему довольному виду, ничем хорошим для них не закончился. Верно. Покосившись на наемников, занявших сразу 4 столика, по 2 с каждой от нас стороны, мальчик придвинулся ближе к столу и, наклонившись вперед, произнес: «Скажи, это была засада или ты просто защищался?» «Вот оно что», — протянул я, усмехнувшись. «Видишь ли, я просто озаботился своей безопасностью. Мне, знаешь ли, жить очень хочется. И это мне говорит тот, кто еще не первом курсе швыряется молниями с двух рук», — усмехнулся Невилл. «Не я напал на него, если ты об этом», — пожал я плечами. «Если бы он не отправил к моему дому своих людей, то ничего бы и не произошло. А почему ты уверен, что это он?» 8 трупов меньше чем за минуту, покачал я головой, и адское пламя, которое он оставил после своего ухода без контроля, не забыв придать ему хорошего пинка. Знаешь, 1,5 десятка сильных волшебников его едва смогли задавить. Уточнять тот факт, что наемники были с почти пустыми резервами, я не стал, и, видимо, сделал правильно. Реакция моего собеседника оказалась более чем интересной. Мальчик побледнел, а его зрачки на мгновение зажглись алым. К счастью для него, никто из наемников не увидел этого, а прочие посетители не рисковали соваться на этот участок веранды, понимая, что 16 боевых магов из 2 ЧВК могут создать проблемы даже Эврорату, а не только рядовым обывателям волшебного общества. Вот оно как, протянул Невилл. Что ж, это меняет дело. Видимо, тот, кто теперь является хозяином этого тела, обдумывал вариант присоединиться к темному лорду, но информация про адское пламя этот настрой сбила. «Кто же ты такой?» – задумался я, окидывая взглядом фигуру своего собеседника. Опытный маг, скорее всего, адепт одного из темных направлений здешней магической науки, если судить по тому, как меняется его сила. Он служил темному лорду, скорее всего, да, но как он стал ребенком? Реинкарнация? Не факт. Да и сила бы изначально была бы его родного окраса, даже потеряя он память, мое состояние тому живой пример. «И не уедешь отсюда», — вздохнул Невилл. «Кто ж ему помог вернуться?» «Это к твоим бывшим товарищам», — пожал я плечами, заставив Лангбаттома пристально на меня посмотреть, несложно было догадаться. «Тоже верно, кивнул мальчик. «Вот что, Поттер, сделка. Я даю слово, что не влезаю в ваши разборки и не прогибаюсь под старика. А ты, как бы ни повернулась у тебя ситуация, забываешь о моем существовании». «Идет, какой интересный поворот», — удивился я, «и, ведь лжи не ощущается. Он действительно не хочет ввязываться во все происходящее. Или использует какие-то техники разума на себе, чтобы верить во все сказанное. Артефакты имитировать ауру и энергетику не смогут. Но где гарантия, что он сдержит свое слово, и что планируешь делать? Попытаюсь найти способ уехать, а если не выйдет, буду сидеть серой мышью и не вылезать из тени», — пожал плечами Невиллу. «Значит, мы договорились», — кивнул я, протягивая руку для скрепления нашей сделки. «Но если ты меня обманешь, я не идиот», — совершенно не по-детски оскалился Лонгботтом, выдавая свое нутро. Разговор с Невиллом оставил двоякое впечатление. С одной стороны, он продемонстрировал готовность к диалогу и способность выполнять свои обещания, а с другой, я не верил ему. Впрочем, я и Джоранни с Джимом не слишком-то доверяю. Просто, иного выхода у меня пока просто нет. То, что Честер решит получить от ситуации максимум выгоды, было понятно и без долгих раздумий. Тем более, что он и не скрывал данного факта. Джим, по большому счету, даже не думал врать. Он открыто ставил условия и предлагал торг. Не самая плохая позиция, хотя и весьма опасная для меня. Наемники — это наемники, какими бы профессионалами они ни были и какой бы репутацией ни обладали. С Джимом, полагаю, произошло именно то, чего я изначально опасался. Меня просчитали. Отпечатки пальцев и тонкие тела были уже последним штрихом. Причем, их просто добавили для сокрытия истинных способов выявления моей природы. Реальность же такова, что пока я старательно грыз гранит местной науки, не высовывая носа из библиотеки и учебных аудиторий, до меня никому не было дела и никто не приглядывался. Стоило же начать действовать, как незнание здешних реалий жизни, мелких бытовых нюансов и особенностей поведения, речи и навыков попросту выдали меня с головой тем, кто привык искать подвох даже в собственной заднице. А Джим Честер и его боевые девицы с декольте, в лице Аманды и Лэнси, именно к таким личностям и относятся. К тому же, бросаемые во время беседы взгляды в сторону этих девушек говорили о многом. Полагаю, что это им принадлежит просчет моей личности, а не самому Честеру. Глава ЧВК был слишком занят все прошедшие дни, чтобы выделить время еще и на поиск заказчика. Зато делегировать данную задачу своим помощницам вполне мог. «Куда теперь?» – поинтересовался у меня Чайлз, руководивший группой охраны. «Здесь нам делать больше нечего. Пора домой». Надо сказать, что с изготовлением артефактов для гренадеров я справился куда быстрее, чем сам того ожидал. Во-первых, работать по уже готовому шаблону, не внося в него изменения и не создавая алгоритмы с нуля, значительно проще. Во-вторых, не требовалось превращать металлические брусы в образчики средневековой магической мысли, еще и имитируя их физическую потрепанность. В-третьих, я узнал разницу между использованием обычных металлов и алхимических сплавов. По сути, у ЧВК гренадеры Честера было почти все, что необходимо для производства артефактов своими силами. Кроме двух важных компонентов, специалисты специализированного оборудования, архив готовых алгоритмов с дополнительными расчетами по их модификации под различные нужные и материальные носители, сплавы и помещения с гасящим колебания магического фона покрытием, позволяющим увеличить точность работы в сотни раз, но мастера, что сможет выполнить работу, не нашлось. Причиной тому служила цена заказа. Артефакторы хотели за свои услуги громаднейшие суммы, а работать на ЧВК на постоянной основе за ежемесячную зарплату отказывались. К тому же, как выяснилось, здесь одаренные творят артефакты совершенно иначе, чем это принято у джедаев и ситхов. В этом мире используют несколько методов производства. Рунный, самый простой, примитивный и ненадежный. Некий предмет попросту покрывают символами, которые можно повторно наполнять энергией. Собственно, подобным способом пользуются обыватели для своих собственных нужд. Для простых бытовых игрушек оно еще годится, а вот что-то серьезное, да еще и долговечное, уже не получится сделать. Во всяком случае, без дорогостоящих ухищрений. Чародейский. Тут все уже сложнее и требует использования алхимических препаратов. Как правило, берут некий предмет, наносят на него чары, а затем некоторое время держат в закрепителях, специальных растворах, что укрепляют связь материи и энергетических плетений. Такой способ широко распространен в местных ширпотребных производствах одежды, а также широко используется большинством типографий. Потом идет алхимический способ. Тут уже задействованы очень многие точные науки. Подразумевается, что применение нескольких алхимических веществ или сплавов позволяют создать некий предмет с изначально заданными качествами. Собственно, именно подобным образом производятся строительные материалы для домов волшебников, нити для тканей уже более-менее дорогой одежды, тара для зелий, инструментарий для зельеваров, алхимиков, ритуалистов, целителей и артефакторов. Самым же сложным и единственным позволяющим производить действительно серьезные артефакты способом является ритуально-конструкторский. Речь идет о том, что в готовые изделия из алхимических сплавов и веществ, на специализированном оборудовании, позволяющем обеспечить необходимую точность, вносятся энергетические структуры, которые еще в процессе формирования программируются. Затем их сращивают с материальным носителем, используя ряд ритуальных работ, проводимых на станке, специально предназначенном для этих нужд верстаке. Собственно, искомый является главной производственной мощностью любого мастера-артефактора. Он служит проводником и множителем одновременно. Именно в его энергетике артефактор создает энергетические структуры, которые верстаком уменьшаются до размера заготовок, а потом копируются в установленные в крепление станка материальные носители. Аналогичным образом происходит и реализация ритуальных работ, оборудование проводит их во все будущие артефакты сразу. Фактически, станок артефактора является аналогом конвейера на производстве простецов, но действует не последовательно, а параллельно. В его ядре управления имеются алгоритмы смены настроек, которые можно подгонять под размеры и материал будущих артефактов или дополнительные опции, вроде вмонтированных в конструкцию заготовок кристаллов или создание комплекса из десятка связанных между собой артефактов. Нечто подобное имеется и на магических типографских производствах, в швейных цехах и даже в теплицах фермеров, адаптированные под их нужды. Можно сказать, что волшебники попросту адаптировали под себя производственные принципы и разработки простецов. Понятно, что использование подобных верстаков не позволяет создавать артефакты с индивидуальной подгонкой под заказчика, но ими занимаются в других условиях и на совершенно иных принципах. Там процесс начинается с подбора материала, исходя из параметров тонких тех, ауры, коконов, биометрии, типа силы и массы других факторов. Затем настраивают трансформатор, артефакт-проводник, что конвертирует подаваемую в него энергию в аналогичную той, что имеет место у заказчика. Благодаря этому не возникает негативных резонансов между энергетикой артефактом и его владельцев. У ЧВК Гренадера Честера не было верстака и специалиста, который смог бы выполнить нужную работу. Я же, используя техники силовой ковки, фактически, на некоторое время делал любой предмет частью себя и своей силы, благодаря чему мог менять его качество и даже формировать в нем собственную энергетическую структуру, программировать ее и видоизменять. По сути, мне никакое оборудование мне и не требовалось. Когда я взялся за работу с 60 кулонов, принесенных мне Амандой, почти сразу стала ощутима разница с тем, что мне приходилось делать раньше. Это со сплавами простецов требовалось изучать их свойства и химический состав, чтобы подобрать металл, способный выдержать циркуляцию в нем энергии и не разрушиться в процессе. Вещества, что производились алхимической промышленностью волшебников, изначально предназначались именно для этого, и подобных вопросов не возникало в принципе. К тому же, как показала работа с кулонами, сплавы местных одаренных значительно легче принимают в себя энергетические структуры, благодаря чем мне не приходилось часами напитывать своей силой каждый кулон до такого состояния, что он начинал светиться. Все эти факторы привели к тому, что все 60 нужных Джиму артефактов были закончены за рекордные для меня 4 дня. При этом я не падал от усталости, а мой резерв не стремился показать свое дно.